Глава 252. Специальный квест. Лезвие было остановлено, и если бы оно продолжило двигаться вперед, то пронзило бы ее череп, почти не оказывая сопротивления. Сия снова могла дожить до того, что произойдет в следующие несколько мгновений, все еще не уверенная, что она переживет сегодняшний день. Однако она была удивлена тем, кто именно пришел, чтобы спасти ее. Краем глаза она заметила черноволосого мальчика, который дергался в сторону. «Как там его звали? Фекс?» – подумала Сия. «Разве он не был на первом уровне?» Но она не задержалась надолго, чтобы выяснить это. Пока зверь стоял на месте, она быстро побежала туда, где чуть дальше по улице стояли Лейла и Логан. Когда зверь увидел, что его рука с лезвием обернута вокруг странной теневой субстанции, а также тянется за веревки, он задавался вопросом, какой из них влияет на него больше. По какой-то причине, несмотря на то, что он использовал всю свою силу, он не мог двинуть свою руку вперед, чтобы убить свою цель. Это было нечто, чего он никогда раньше не испытывал. Внезапно в ухе Питера раздался шепот. «Иди к остальным», – сказал Квин. «Ты уже достаточно сражался. И если тебя снова ранят, кто знает, выживешь ли ты?» Питер посмотрел в его сторону и увидел, что там стоит Квин. Он уже оборудовал все свое снаряжение зверя, прежде чем прийти готовым к битве. Тем не менее, даже он и Фекс были не готовы к тому, с чем столкнулись. На его лице не было радости, оно было смертельно серьезным, и Квин полностью сосредоточился. «Если ты в беде, я без колебаний пожертвую собой», сказал Питер, направляясь к остальным. Прежде чем уйти, Питер еще раз обернулся. «Квин, он очень крепкий», глядя на зверя, все еще с любопытством наблюдая за его движениями. Квин ответил. «Я знаю. Получено новое задание. Победить короля подземного города. Зверь королевского уровня. Ликморн. Город остался позади, и на его пустом месте звери начали захватывать власть. Среди многих, в конце концов, одно существо взяло верх, присвоив трон и титул короля. Остальные выполняют его приказы, пока он защищает сокровища, находящиеся в башне. Награда за задание неизвестна. Питеру не нужно было ничего говорить, потому что как только Квин увидел странного зверя, система немедленно активировала квест для него. Прошло много времени с тех пор, как система автоматически давала ему задание. Обычно она появлялась, когда он сталкивался с каким-нибудь сильным противником. Это также произошло, когда он должен был встретиться с Лео. Ему показалось странным, что ничего не вышло для продвинутого зверя. Но это, вероятно, было потому, что система не считала его достаточно особенным для планеты, на которой они находились. Что заинтересовало Квина в этом странном квесте, так это то, что впервые он, казалось, немного рассказал о том, как появилось это существо. «Это из-за района, в котором мы находимся? Может быть, это связано с вампирами, а не с Далки?» Информация также показала, что он действовал в качестве охранника башни. Если такой сильный зверь охранял его, и он остался под землей, Квин даже не мог представить, что он пытался защитить. Наконец, награда за задание за победу над зверем. Даже когда он шел против Лео, была явная награда за задание, мгновенное повышение уровня. Но по какой-то причине этот был спрятан. Он не знал почему, но тот факт, что это было скрыто, только заставляло его хотеть узнать, что это было. Однако настоящая проблема заключалась в том, смогут ли они победить его? Зверь королевского уровня. Он начал вспоминать о том, как все студенты шли против ударов продвинутого уровня, и даже с 50 из них они не могли убить такую вещь. Способные сражаться остались только Фекс, Ворден, он сам и Логан. Но, похоже, Логан все еще был занят чем-то другим. Сия была вне этого, и больше не будет никакой пользы. Разницу между этим боем и предыдущим была в том, что Фекс и Квин были готовы продемонстрировать все свои силы. Сию всегда можно загипнотизировать потом. И даже если это не поможет, жизнь каждого из них была важнее, чем одна. Зверь больше не интересовался странной тенью и нитями и вытащил свою руку обратно из тени, видя, что Квин быстро вернул ее себе. В том, что они находились под землей, было одно большое преимущество. Теневые силы Квина были сильнее. Даже с искусственным источником света от Логана, просто нахождение в более темной среде увеличивало расстояние его теней. Только благодаря этому он мог пользоваться им на расстоянии от себя. Когда зверь шевельнул рукой, Фекс впервые ощутил его огромную силу. «Что? Раньше он не был таким сильным», – сказал Фекс, когда его руки начали болеть, держась за струны. «Значит ли это, что тень Куина делала большую часть работы?» Он больше не мог держаться. Казалось, что зверь прекрасно двигался со струнами или без них. «Я должен им помочь», – сказал Ворден. Ворден теперь стоял рядом с остальными. Пятеро из них ушли, чтобы спрятаться за зданием, подальше от улицы и от того, что должно было произойти. 70% энергетического оружия уже создано. Что бы ни делал Логан, похоже, он все еще не был готов и не мог вступить в бой прямо сейчас. «Логан, ты не возражаешь, если я прикоснусь к тебе?» – спросил Ворден. «Даже если ты скопируешь мои способности, она не такая, как другие», – объяснил Логан. «Ты не сможешь получить четкое представление, и сама способность довольно бесполезна, честно говоря. Это было только потому, что я был в состоянии реализовать его с моими мозгами. Я был в состоянии придумать применение. Конечно, я не говорю, что у тебя нет мозгов, но ты понимаешь. Логан, перестань болтать и доверься мне». Заметив, что Вордену можно доверять и что у него уже есть идеи, Логан решил немного ему поверить. Часть скафандра, прикрывавшая руку, сдвинулась вверх, когда скафандр распался на сотни мелких паучков. И эти двое соприкоснулись руками. С этими словами Ворден начал двигаться. Он не стал выходить на улицу, как думали остальные, а пошел вдоль домов в поисках подходящего места. Его целью никогда не было использовать способность Логана. Но он хотел получить клетки МК, которые шли с ним. Он уже использовал большое количество, постоянно выбрасывая копья. И все же, учитывая способности Логана 8 уровня, у него должно было быть большое количество. И не только это, но и то, сможет ли он заставить Ратана или Сила сражаться. Они смогут сосредоточить в себе другие способности. Создание копья духа выше способности 8 уровня. 4 уровень не слишком помогал, но это наверняка возымеет эффект. Единственная проблема заключалась в том, что зверь теперь был осторожен против копий. Поэтому Ворден хотел попасть в идеальное место, ожидая подходящего времени. Иногда, когда уровень способности был выше, он также потреблял больше очков МК с каждым использованием способности. Не было времени на испытание, и не было второго шанса против такого врага, как этот. «Это безумие!» – крикнула Сия. «Почему там сражаются два первых уровня? Самые слабые в нашей команде! Они что, идиоты что ли? Хотят, чтобы их убили?» – завопила она. Внезапно чья-то рука потянулась к ее лицу, и правую щеку начала сжечь. Когда она посмотрела на того, кто только что дал ей пощечину, то поняла, что это сделала Лейла. «Это из-за этих идиотов ты вообще жива?» – закричала Лейла. «Лейла, что ты имеешь в виду?» – спросила Сия, держа ее лицо в своих руках. Присмотревшись повнимательнее, она увидела темно-фиолетовую тень, исходящую от спины Куина. «Эти двое – самые сильные первоуровневые из тех, кого ты когда-либо видела».